Эпилог. Макуто. С 10 по 14 апреля. Екатерина Петрова. Началось все скверно. Окончилось быстро. Санечка всегда был с подзаскоками, но обычно это не слишком бросалось в глаза. А может, он как-то сдерживался? В Макуто сдерживаться перестал. Сразу. Катя терпела 2 дня. В конце концов, она долго упрашивала Санечку поехать на Карибы. Хотела как следует отдохнуть и не хотела портить отдых скандалами. Но Санечке все не нравилось. Комнаты были душными, море теплым, город грязным, а Катя вдруг шлюховатой. Он вздумал указывать, какое платье и какой купальник надевать, на кого не смотреть, приставал в самое ненужное время. А затем заявил, что надо непременно переться в горы, чтобы лазить по ледникам и прыгать с парашютом. Вот тут они и поссорились, можно сказать, расстались. В последний момент Катя попыталась дать задний ход, но Санечка-козел уже выбросил ее вместе с чемоданом из бунгало, а дверь номера захлопнул. Катя хотела вызвать полицию, но вспомнила, какие ужасы про полицию рассказывают, и потащилась вместе с чемоданом в пляжный бар. Там Валерик ее и подобрал. Вернее, она сделала так, чтобы он ее подобрал, потому что не подобрать ее такую было невозможно. Уже через час Катя красиво прошла, или, как это, продефилировала мимо окон бывшего своего бунгало вслед за Валериком с чемоданом. А Санечка мог смотреть в окно и беситься. К сожалению, все-таки не мог. Он, оказывается, уже мчался в джипе по направлению к горам и парашютам. Но это не избавляло его от возможности беситься все сильнее и сильнее. Катя и Валерик очень старались. На пляж Валерик не пошел. Сказал, что подцепил какую-то аллергию на ультрафиолет и теперь бережется. Это было странно. Зачем тогда приезжать на Карибы? К тому же на теле у Валерика были явные следы давнего, но сильного загара. Но лицо и в самом деле было гораздо светлее. А за ухом Катя нашла свежий рубец. Правда, язык пришлось быстро убрать, потому что Валерик зарычал и приступил к активным действиям. В итоге Валерик сидел в баре и наблюдал, как красиво Катя загорает. А она время от времени подходила к нему так, что весь пляж впадал в косоглазие и шейный вывих, со вкусом выпивала что-нибудь обалденное, а Валерик платил не покорно даже, а с явным удовольствием. День был сказочным, вечер волшебным, ночь восхитительной, а утро чудесным. А потом все кончилось. На обед они выбрались в рыбный ресторанчик рядом с отелем. Сделали грандиозный заказ, причем Катя хохотала над названиями блюд так, что даже повар вышел посмотреть и попробовал объяснить, что имеется в виду. Все разошлись, тоже посмеиваясь, а Катя все не могла прохихикаться. И вдруг Валерик, сидевший посреди этой камеди, с каменным лицом заулыбался, сказал Кате: «Я сейчас, жди». Встал из-за стола и ушел. И не вернулся. Катя поулыбалась, понервничала. Пару раз отогнала халдея, пытавшегося начать вынос блюд, подозвала его и попробовала объяснить, что друг, мол, ушел в туалет и долго не возвращается. «Пойди проверь». Халдей попался тупой, зная, улыбался и что-то лопотал. Катя сама дошла до туалета. Он был пуст. Катя сунулась на кухню, в какую-то комнату, набитую индейцами, толкнула еще дверь и увидела лишь жаркую пыльную улочку, совершенно пустую. Катя вернулась за столик и велела нести еду. Ела она долго, тщательно и зло, не обращая внимания ни на вкус, ни на вычурные формы, ни на восторги халдеев и глазения прочих едоков. И особенно на белобрысого парня в дальнем углу, который сверлил Катю глазами как-то совсем дерзко. Не то чтобы мачо строил или там пытался разглядеть цвет камня в сережке, а именно всматривался, будто в картину с загадкой. Кате и без него было чем заняться. Рыбы с омарами только казались невесомыми. Сытость упала быстро и бесповоротно. Половину блюд Кате пришлось в себя впихивать, запивая их лимонадами и то и дело обманывая раздавленный желудок тем, что «я не ем, а лишь пробую». Вот отщипнула, и все, и еще отщипнула, и... ой, больше не щипаю. Пью только, успокойся. И еще отщипнула. Добив заказ, Катя сообразила, что денег-то у нее нет. Деньги были у Валерика и ушли вместе с ним. Валерик, правда, оставил на столе ключи от бунгало, так что в крайнем случае можно было сбегать поискать деньги там. Или наоборот, оставить ключ как залог, а самой смотаться. Но оба выхода были негодящими. Катя это понимала. Она мрачно попросила у халдея кофе и принялась размышлять о том, какие козлы все мужики, и что делать с этим и со всем остальным. «А может, Белобрысый поможет», — подумала она. «Явно же русский. Глазел, плати. Он, конечно, не такой красавчик, как Валерик. Но если Валерик тварь такая бросил и ушел, что делать-то?» Катя посидела немножко, прикидывая тактику, бросила интересный взгляд в дальний угол и обнаружила, что Белобрысый встал и смотрит теперь не на нее, а на дверь, в которую входили два крепких мужика. Один рыжий, другой звероватый брюнет. Одеты они были не по климату плотно, видимо, только прилетели. Они парню, кажется, кивнули. «Полный цветовой набор сейчас образуется», — подумала Катя и ошиблась. Белобрысый чеканным шагом и совершенно не глядя на Катю вышел из ресторана. На столе он оставил мне крупную местную купюру. Катя разочарованно вздохнула и тут же напряглась. Мужики сели за соседний столик. Подчеркнуто нагло сели. Рыжий двинул стол так, что чуть не задел Катю. Катя не успела сообразить, что ей выгодней — скандал или дальнейший поиск временного папика, поэтому сдержалась и выразительно посмотрела на Халдея. Халдей тут же подлетел с подносиком. Пока он хлопотал, Катя слушала мужиков. Это было несложно. Мужики, как принято у наших, говорили в полный голос, не стесняясь никого и ничего. Вернее, говорил рыжий, а звероватый, знай, насасывал кулак, да невнятно буркал время от времени. Рыжий говорил невнятную чушь. И от анонимов бывает толк, а еще говорят хуже пидораса. Да, мага. А Артемка молодчик, я бы по фотке не узнал. Да, мага. Ну ты тоже, мага, молодчик, только руками зря лезешь. Да, мага. Тут он прервался, чтобы удивительно, ловко и быстро сказать что-то Халдею. Звероватый мага, отвлекшись от любимого кулака, тоже что-то брякнул на испанском, похоже, в попад. Халдей засиял, протараторил что-то в ответ и мигом принес две запотевших бутылочки разного цвета. Рыжий высадил свою в два глотка и бессовестно рыгнул. Звероватый свою внимательно рассмотрел, слегка пригубил и тут же легко вскочил. Он стоял слишком близко к Кате, и несло от него туалетной водой Хьюго Босс из прошлогодней коллекции, потом, жаром и немного мокрым железом. Но Катя смотрела не на звероватого, а на рыжего. Рыжий достал из кармана деньги, тощую пачку долларов. Он бросил на стол двадцатку, раз в 20 больше стоимости их заказа, посмотрел на Катю, не успевшую отвести взгляд, и спросил. «Ты Катя ведь?» «Да», — сказала Катя, напрягаясь. «Короче, мать, штука такая. Мы ща Валерия Николаевича встретили. Он просил передать, что извиняется. Срочно должен уехать, типа по работе вызвали. В общем, ты его не жди». «К какой работе?» — выдавила Катя. «Ну, инновации, все такое», — сказал Рыжий, внезапно ухмыльнувшись. «Серьезное предложение. Он отказаться не мог». Катя хотела возмутиться, хотела спросить, как же так? Хотела сказать, что не мог Валерик уехать без вещей, а вещи в номере, а ключ у нее. Но тут Рыжий шелестом отстегнул от пачки сотку и протянул ее Кате. «Вот, за обед просил передать». Это было раза в два больше, чем нужно. Катя сказала почти на автомате. «Тут 200 нужно минимум». Рыжий пожал плечами и отстегнул еще пару сотен. Катя быстро, пока он не передумал, схватила деньги. Рыжий встал рядом с магой, который смотрел на Катю, будто плюнуть хотел. Но вот взгляды и рожи, зверей и хачей, волновали Катю примерно как симфоническая музыка. Она отхлебнула кофе и с наслаждением выдохнула. «Пошли!» — сказал звероватый без акцента и направился к двери. Рыжий последовал за ним. Катя немножко поразмышляла о том, как интересно получается. Мир населен козлами, мешающими правильной девочке жить как следует. И все равно правильная девочка может жить как следует, несмотря ни на каких козлов. Потом подозвала Халдея, вручила ему сотку, стрясла сдачу до копейки, подхватила ключ и отправилась заслуженно отдыхать. Номер Валерика оказался оплаченным всего на 3 дня. Зато провела их Катя так, что потом сильно себе тогдашней завидовала. А козла Валеру ни тогда, ни потом не вспоминала. Чего его вспоминать? Конец книги.